Калькутта – самый индийский город. Калькутта – сравнительно молодой город. Ему всего лишь чуть больше 300 лет, а возникновение его связано с деятельностью Ост-Индской компании. В конце 1687 года Чарнап, служащий компании, получил, отправивший в Дели династии великих моголов, разрешение основать в деревушке Сутануки, которая славилась своими ярмарками, торговую факторию. Учреждение фактории состоялось в 1690 году, который и принято считать датой официального рождения Калькутты. Основатель города Чарнап и предположить не мог, какое значение для Индии будет иметь заложенный импорт. Сам он потом женился на бенгальской девушке, перенял индийский образ жизни, правил суд под баньяном и мирно окончил свои дни под его зеленой листвой. Гробница в старой церквушке святого Джона — единственная вещественная память об основателе Калькутты. Через 6 лет для охраны факторий англичане построили крепость Форт Уильям, а еще через 3 года им было даровано право собственности на земли, где располагалась эта фактория. Ост-Индская компания процветала здесь до середины XVIII века, а потом ее земли были захвачены правителем Бенгалии. Однако уже через полгода англичане вернули свои владения, и Калькутта стала столицей Британской Индии, оставаясь ею до 1911 года. От английского владычества в Калькутте остался мемориал Виктории, одна из главных достопримечательностей города. Первый камень в основании мемориала был заложен будущим королем Георгом V в 1906 году, а все строительство закончилось к 1921 году. Но еще долгие годы продолжалась отделка мемориала, и 4 его боковых купола были завершены лишь в 1935. Мемориал Виктории окружен небольшим парком с прудами, каналами, посыпанными ярко-красным песком, аллейками и геометрически подстриженными кустами. На полпути к главному входу посетителей встречает сама королева, восседающая на бронзовом троне со скипетром в руке и при всех остальных королевских регалиях. Это одна из немногих статуй колониального периода, которая сохранилась в Индии после обретения страной независимости. Когда-то неподалеку от статуи королевы Виктории стояла еще одна — вице-короля Индии лорда Керзана. Она была окружена аллегорическими символами коммерции, мира, сельского хозяйства и борьбы с бедностью. Виктория-мемориал высится огромной белой глыбой, обрамленной изумрудной зеленью лужаек. Символика его прямолинейна, без всяких затей. Чистота мрамора символизировала чистоту помыслов Британской империи, помпезность и размеры сооружения, ее мощь и незыблемость. Все роскошные залы мемориала так или иначе посвящены королеве Виктории. В них выставлено много ее личных вещей — туалеты, стол, кресло, седло, сбруя ее лошади и так далее. В отдельном зале представлена портретная галерея, где из тяжелых золоченых рам смотрят на посетителей британские правители. Здесь же демонстрируется полотно русского художника Верещагина «Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году». Все путеводители с гордостью сообщают, что это самое большое художественное полотно в Индии, написанное маслом. Знаменитый на всю Индию Калькуттский ботанический сад тоже остался от колониальных времен. Он был заложен в 1786 году на средства Ост-Индской компании полковником Кидом, который был его первым директором и хранителем. Сад создавался для изучения индийской флоры, поэтому в нем представлено около 40 тысяч видов растений. Но главное его чудо и главная гордость – великий баньян, предмет зависти многих ботанических садов. Великий баньян – это целая роща, площадь которой равняется примерно 2 гектарам, и она продолжает расширяться. Гуляя в ней, совершенно забываешь о том, что это всего одно дерево. Начало Великого Баньяна традиция относит к 1769 году. Когда его впервые увидели англичане, это был маленький росток, возле которого в состоянии медитации сидел отшельник. Через 150 лет его ствол-родоначальник, уже изъеденный грибком, упал во времена циклона, но осталось 600 его детей. Сейчас это поистине великое чудо природы. Огромные ветки баньяна растут параллельно земле, а на высоте нескольких метров тянутся серые ветки воздушных корней, на которых можно даже покачаться. Врастая в землю, эти воздушные корни образуют что-то вроде эстакад, которые разбегаются в разные стороны. На сегодняшний день их более 1100. Главная улица исторической части Калькутты – нескончаемая Чауринги, которая сейчас носит имя Джавахарлала Неру. Когда-то здесь были густые джунгли, в которых водились тигры и леопарды, медведи и дикие кабаны, буйволы и олени. В болотах кишели крокодилы, а окрестности оглашались воем волков и воплями обезьян. Пешеходная дорожка неприметно велась на краю зарослей, по ней шли многочисленные паломники, направляясь в знаменитый на всю страну храм богини Кали. Когда здесь высадились англичане, им долгое время было не до благоустройства города. Только с возведением военного форта Уильям джунгли потеснились. Территория перед фортом была расчищена на расстоянии пушечного выстрела, чтобы никто не мог внезапно атаковать его. На месте тропы паломников проложили улицу, которая вполне могла бы соперничать с улицами многих европейских столиц того времени, так как специально приглашенные из Италии архитекторы застроили ее великолепными дворцами. В 1859 году это была единственная в Калькутте широкая улица, просторная, тщательно подметенная, освещаемая газовыми фонарями. Второй стороны улицы Чауринги вовсе нет. Прямо за трамвайной линией раскинулось поросшее травой поле площадью 2-3 километра, очень неровное и все в ухабах. В центре его разрослась дубовая роща. Рассказывают, что рано утром, когда окрестности еще окутаны туманом, здесь собираются местные йоги, но не святые отшельники, а просто богатые люди. Для дыхательных упражнений нужен чистый воздух, а здесь он самый чистый в городе. Калькутта считается самым противоречивым городом Индии. Это целый мир, который включает в себя все. Небоскребы и лачуги, дорогие рестораны и людей, готовящих себе еду на костре, роскошные отели и спящих на асфальте бездомных, японские, американские автомобили и рикши. Говоря о Калькутте, сами бенгальцы утверждают, что все здесь самое-самое, и здесь всего, больше, чем в других индийских городах, поэтов и нищих, дервишей и музыкантов, торговцев и художников. В Калькутте огромные силуэты современных зданий соседствуют с викторианскими постройками англичан. Когда-то это был просто западный город с чисто европейской архитектурой, даже без всякой примеси внешних традиций. Англичане пытались воспроизвести на земле древней Индии города доброй старой Англии, и Калькутта стала тем местом, где Запад встретился с Востоком, причем не в переносном смысле.